Два раза в 12 главе книги «Деяния» мы встречаемся с именем человека, которому я хочу посвятить сегодняшнюю беседу. Имя этого человека – Иоанн, прозванный Марком. В других местах Нового Завета Марк упоминается всего лишь несколько раз, и то в очень кратких словах. Однако из них можно составить не только довольно точную и многостороннюю характеристику этого человека, но лучше всего мы можем через эти места – проследить, как Господь по великой милости и благодати Своей обращается с этим робким и малодушным молодым человеком. Из негодного и трусливого беглеца Бог делает героя для славы Своей. Возлюбленные, перед нами история человека, начавшего свою карьеру неудачей, а окончившего ее величайшим успехом и триумфом. Эта история не без предупреждения каждому из нас, но и в то же время она полна ободрения. История Марка начинается в ту ночь, когда после вечери Христос вместе со своими учениками направляется в Гефсиманский сад. Предатель Иуда, зная то место, куда Спаситель часто уединялся для молитвы, ведет через узкие тихие улицы спящего города Иерусалима священников и воинов, чтобы взять Христа. В это время в одном из более зажиточных домов этого города лежит бессонный юноша. У него неприятное предчувствие, что вот-вот что-то ужасное должно произойти. Эти чувства связаны с человеком, с которым он неоднократно встречался и которого он так крепко любил, как никого другого на свете. Это был Иисус из Назарея. И вот вдруг он слышит шорох дальних шагов, приближающих в его направление. Идет группа людей, о чем-то возбужденно говоря между собою. Это люди не с добрым намерением. От цвета их факелов он теперь начинает различать некоторые лица. И кто это, который идет впереди? Ведь это Иуда, один из учеников моего друга. Что он делает в обществе врагов Иисуса? Я должен скорее, да, немедленно предупредить его. Он, наверное, в Гефсимане. Иуда это знает и ведет этих людей туда. Но как-то этот юноша не решается, и постепенно все утихает. И он себя обнадеживает, что, может быть, все же не так страшно. Чувства могут ведь обмануть. Должно быть, ошибся. Проходит час, два, а заснуть он так и не может. Опять дальний шум. Идет толпа. Но этот раз больше и прежний. Крик, визг, и он поднимается с кровати, смотрит в открытое окно, и все вдруг становится ясно. Теперь нужно спасать. Накинув на свое голое тело покрывало, он выбегает из дома. Дрожь проходит по всему телу, не от холода, а от страха и волнения. Он присоединяется к толпе, но его сразу замечают. Что это за юноша? Зачем он закутан белым одеялом? Его хватает один из воинов, но он в этот момент вырывается из его рук, оставляет покрывало и ногой убегает. Это первое, что мы читаем о нашем герое. Да, в то время, когда все друзья Христовы, включая его учеников, покинули его, представилась возможность этому юноше стать на сторону Христа. Даже если и узником, все же своим присутствием он мог ободрить и утешить Христа, который шел один всеми оставлен. Но в ту ночь, в первом испытании, при первой данной ему возможности стать человеком, Марк потерпел полное поражение. Он, как сказано в его же Евангелии от Марка, оставив покрывало, ногой убежал от них. Да, бедный юноша, он лишился не только покрывала, но почтение и всякого уважения. Беглец, трус, человек без выдержки. Так выглядит он на первой странице своей биографии. Но жизнеописание его на этом не кончается. 15 лет молчания, и вновь вдохновенная летопись его упоминает. Что ж, будем надеяться на лучшее. Он теперь уже не мальчик. Он намного возмужал, 15 лет старше. Ведь за ним уже большой опыт, так думает каждый молодой человек. А что касается того, что произошло в ту ночь, то был виновен не только он один. Ведь все тогда оставили Христа, все бежали. Но счастливый Марк, кто-то считается нужным дать этому молодому человеку свежее начало. Да, он привилегированный человек, у него необыкновенный дядя Варнава, о котором Библия говорит, что он был муж добрый и исполненный Духа Святого и веры. Он берет Марка под свою опеку и направляет его стопы на верный путь. Своего племянника Марка Варнава берет с собой в первое миссионерское путешествие с апостолом Павлом. Варнаву, человека большой веры, не усомнило то, что Марк потерпел неудачу. Нет, он видел потенциал в этом юноше. А главное, он верил, что Бог может создать нечто хорошее, красивое и прочное из этого разбитого сосуда. Важно, чтобы он попал в руки Божьи. И вот Варнава не постеснялся порекомендовать братьям Марка для дела Божия. Он дает ему первый толчок к труду на ниве Господней. О, как мы должны быть благодарны за таких людей, которые своей верой способны поднять, помочь, ободрить упавшего человека. Такого человека Бог посылает на помощь своему слабому и робкому чаду Марку. И вот в порыве нового энтузиазма и при новых возможностях трудиться для Господа, да еще в обществе таких гигантов духовных тружников, как его дядя Варнава и апостол Павел, Марк вместе с ними отправляется на дело Божие. Так мы читаем в 13 главе. «Сии, бывши посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли в Кипр. Имели же при себе и Иоанна, то есть Марка, для служения». Все шло хорошо. «Вот такая работа мне по душе», — думает Марк. «Какие благословения, с какой охотой люди принимают Евангелие, и какая уйма новых друзей. Я уверен, что Господь меня призвал на этот святой труд». Да, Марк был готов для миссионерской работы, когда кругом был успех, когда все шло по его расчету, и работа кипела, и не было никаких требований на самоотвержение и страдания. Но вот вновь перед Марком предстал выбор. Его стойкость вновь подвергается испытанию. На теплом солнечном острове Кипр пионерская работа двух старших миссионеров завершена. Господь зовет их дальше, в новые поля, сеет благое семя. В Пергию, в Памфилии, на южном берегу Малой Азии, дальше от родного дома, в дикую страну, где им грозило немало опасности, не только от стихийной природы, но и от ее варварского населения. И вот тут мы читаем такие печальные слова в 13 стихе, в 13 главе книги Деяния. «Но Иоанн, отделившись от них, возвратился в Иерусалим». Марк опять бежит, вновь удирает. Он возвращается обратно домой, к маме. Вот вам труженик на Ниве Божией. Еще раз Иоанн Марк потерпел кораблекрушение. Какие большие и чудные возможности имел он быть сотрудником Павла и Варнавы, завоевывать новые территории для Христа. Но он оказался человеком, положившим руку свою на плуг и оглянувшим назад. И, возлюбленные друзья, сколько есть таких среди последователей Христовых? С большой ревностью они берутся за дело Божие, но при первых затруднениях они начинают малодушествовать. Второе и третье испытание, и не имея достаточно мужества выдержать, они удирают. И о них больше не слышно. Они вошли в затмение. Проходит несколько лет, в течение которых ничего не слышно о Марке. Счастлив ли он там у мамы? Вряд ли. Мне кажется, что самый несчастный, безрадостный член Иерусалимской церкви. Тут, возлюбленные, важный урок для каждого из нас. Что делает такого беглеца от Божьего труда несчастливым и печальным человеком? Я вам скажу. Самое суровое наказание за уклонение от труда – это отказ ему в дальнейшем труде. Верное исполнение труда награждается еще большим трудом. Прилежное исполнение малого поручения вознаграждается еще большим заданием. Да, такому дается обширнее сфера ответственности. Если человек покидает, пренебрегает исполнением своей обязанности, разумеется, что ему больше работы не дастся, Вот почему так много верующих без труда сегодня. С ними бывает, как Христос показал в своей притче. Они стоят праздно на местах торговли и говорят: «Никто нас не нанял». Помните эту притчу Христову? Сколько раз им была представлена возможность работать, их уговаривали, поощряли. И если брали за какой-нибудь труд, то с такой неохотой. Я к вам говорю, к верующим, обязанности вам были назначены, перед вами раскрывались двери, и вы отказались. И вот вы стоите праздно, без дела, днями, неделями, месяцами, а другие люди вознаграждаются вашим трудом. Так Господь их награждает, а вас обходит. Да, наказание за леность, безработица – праздность. Будем, дорогие мои друзья, помнить, что самую лучшую плату, которую Бог может дать тому, который был верен в малом, это дать ему многим, над чем быть верным. А посмотрите, какая потеря того, который, как тот лукавый раб и ленивый, скрыл свой талант в землю. Он потерял все, и хозяин велит взять у него талант – и дать имеющему 10 талантов. И теперь слушайте, что говорит Христос: «Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет». Но может ли Господь восстановить такого человека? Способна ли благодать Божия из такого негодного, ленивого раба сделать доброго и верного своего служителя? О, благодарение Господу! Нет невозможного Богу нашему! Он имеет большой и богатый опыт в этом благословенном деле. Он знает, как восстановить отступника, сделать из трусов и из беглецов стойких и верных служителей своих. Он это сделал с робким и неустойчивым Марком. О, как велика его милость! Она выше небес, благодарение ему. Но где Марк сейчас? Помните, как из-за этого Марка между Варнавой и Павлом произошло огорчение? В результате они разлучились. Да, из-за этого парня Марка. Варнава был готов дать этому беглецу еще одну возможность. Подумайте, разве Варнава не ошибся первый раз? Чересчур сделался щедрым своим доверием к такому человеку. Следовало не торопиться. Нужно бы поступить поосторожнее. И теперь он вновь хочет взять его с собой. А Павел категорически отказывается. И на этой почве они разлучились, Варнава и Павел. Кто же из них был прав, Варнава или Павел? Как ни странно, но оба они были правы. Павел, сказано, полагал не брать Марка, оставшего от них в Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы, а Варнава хотел взять его. Для блага Марка Бог употребил твердость и решительность Павла, и в то же время мягкость и снисходительность Варнавы. Несомненно, характер Марка требовал дисциплинированную меру Павла, который не поддался человеку, оставшему в трудный момент от дела Божия. Слово Божие говорит: «Не оставляй юноши без наказания. Если накажешь его розгою, он не умрет. Ты накажешь его розгою и спасешь душу от преисподней». Поэтому апостол Павел был совершенно прав в той позиции, которую он занял по отношению к Марку. Но не менее был прав Варнава. Поступок Варнавы обнадежил эту немощную, колеблющуюся, спотыкающуюся душу, и мы видим, что из огорчения, создавшегося между Павлом и Варнавой, выиграл никто иной, как Марк. Что произошло с Марком? Куда он пропал? 10 лет, и о нем ничего не слышно. Но подождите, Господь еще не кончил свою работу над этой душой. Должен сыграть еще одну роль в его восстановлении. Другой Божий слуга, посланник Господень. О, как щедр Господь в своем обращении с детьми своими! Сколько посылал Он своих добрых самарянинов, когда нас враги оставляли едва живыми, и спасал нас, и вновь направлял на путь истины. И вот Господь посылает третьего доброго самарянина Марку, Петра. Слушайте, апостол Петр пишет послание из Рима, называя его Вавилоном, и заключает его такими словами: «Приветствует вас избранная, подобно вам, церковь в Вавилоне, и Марк, сын мой». О, это много говорит о том, что произошло с Марком. Господь поручает его в руки апостола Петра. И мы видим, что Марк полностью восстановлен. Этот третий самарянин перевязал ему раны, возливая масло и вино, и позаботился о нем, пока полностью не выздоровел. Петр не стыдится его называть своим сыном. Почему Господь избрал именно Петра, чтобы окончательно привести обратно Марка и сделать его годным служителем Божьим? Не потому ли, возлюбленный, что Петр, может быть, лучше понял и потому мог сочувствовать Марку, будучи сам когда-то беглецом? Да, в ту самую ночь, когда Марк струсил и удрал ногой от схватившего его воина, Петр трижды отрекся от Христа. Петр, который был так чудно восстановлен, никогда не забыл, что Христос сказал ему: «И ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Как милостив был Господь к Петру! Несмотря на великое преступление, которое он совершил, и как он восстановил его и вновь поручил ему пасти его овец. Почему Господь не может то самое сделать для Марка? Знаем ли мы точно, что Марк был восстановлен и вновь поставлен на дело Божие? Пусть об этом скажет Павел, тот, который не почел его годным для дальнейшего служения, потому что он удрал от работы. Павел в узах. Он в темнице, и он пишет последнее свое послание. Он освобождения своего не ожидает, а говорит, что время его отшествия настало. Подвигом добрым он подвязался, течение совершил, веру сохранил. Теперь он ожидает своего венца. Но перед тем, как придет этот конец, он жаждет провести это время в общении самых близких его сердцу. И кто они? Павел желает троих: Тимофея, Лука и еще третьего брата, бодрствовать с ним в последние моменты своей жизни здесь на земле. И кто это третий? Эпафродит, Анисим, Тит, Акила или один из других близких и верных друзей апостола? Нет, вот он. Вот кого он желает, чтобы был с ним в последние дни своего заключения. «Марка возьми и приведи с собою», — пишет он Тимофею, «ибо он мне нужен для служения». Павел хочет Марка, бывшего беглеца, который удрал ногим, когда следовало стоять за Христом, тот, который струсил и вернулся к маме. «Марк, беглец, трус, человек без выдержки, Марка возьми и приведи с собой». «Ибо он мне нужен для служения», благодарение Господу. Марк потерпел две больших неудачи, но благодать Божия его остановила. Человек, который вернулся обратно по Божьей благодати. Да, он понадобился и оказался нужным и годным не только Павлу, но и самому Господу, ибо его Господь избрал, чтобы увековечить второе Евангелие, Евангелие, которое носит его имя, Евангелие от Марка. И невольно восклицает все сердце: «О, бездна богатства и премудрости и ведение Божие! Как непостижимы судьбы его и как неизмерима любовь его!» Мой друг, юноша, девушка, брат и сестра, быть может, ты себя обнаружил в Марке, особенно в первых стадиях его жизнеописания. Я не знаю, где ты стоишь сейчас, или вернее, как низко ты пал. Знай, что небесный самарянин тебя готов спасти, простить, исцелить и восстановить. Призови его на помощь, бедный грешный человек. Если и 7 раз упадешь, Господь готов протянуть тебе руку помощи и поставить тебя на ноги. А если ты еще никогда не имел с ним встречи, сегодня открой двери сердца и пусти в него Спасителя. Да поможет тебе Господь это сделать сейчас.